Тимур. Поединок с синей стрелой. Мое поражение сыграло для меня положительную роль. Причиной было то, что я знал весь расклад ситуации. Это не неудача, а отнятая победа. Я чего-то стою в этой жизни и способен добиваться результата. Теперь мне необходимо было доказать Улановой, что такие, как она, не могут определять судьбу сильного мужчины. Я всего добьюсь сам и когда-нибудь отомщу ей за содеянное. Какова будет месть? Абсолютное и неопровержимое доказательство, что она предпочла не того человека. Это были уже не метания в поиске работы ради куска хлеба. Нет, я интуитивно понимал свое место в жизни и логически просчитывал различные варианты. В конце концов, судьба привела меня в службу безопасности ОАО «Клевер». Руководил всей этой структурой господин Орлов. Начальник этой службы, седой мужчина лет 60, смерил меня презрительным взглядом. Это абсолютно не смущало, его можно было понять. Сколько таких претендентов он видел за свою жизнь? Наверное, этот опытный человек с юмором наблюдал за юношами, насмотревшимися фильмов про Джеймса Бонда, Штирлица или героев-братьев Вайнеров, и при этом абсолютно не понимающих, что реальная жизнь просто не подчиняется законам кино. Работа в нашей организации накладывает много требований на претендента. Этот человек должен иметь отменную интуицию, логически просчитывать ситуацию, быть смелым и быстрым в принятии решений, сказал он. «Я обладаю всеми этими качествами», — был мой ответ. «А как вы можете это доказать?» «Как пожелаете». «Ну что же, к своим подчиненным я предъявляю еще одно важное требование. Им должна сопутствовать фортуна». Эта капризная дама очень переменчива. «Но до сих пор мне по большей части везло. Я стою перед вами живой и невредимой. Это ли не главное доказательство правдивости моих слов?» Он улыбнулся. «Считайте, что вам повезло и сегодня. У меня есть свободное время, и я посвящу его вам. Предлагаю сыграть матч из 9 партий в карты. Победите и будете приняты. Хороший игрок в эту игру, конечно, соответствует моим требованиям». Его предложение выглядело издевательским. Но что было делать? Не разворачиваться же к выходу. Я не мог уйти, не использовав этот шанс. И мы сели играть. Я проиграл одну партию, вторую, потом еще две. Моему противнику во время игры не доставались лучшие карты, но он явно мог прогнозировать мои действия. Тактика этого господина выстраивалась безошибочно. Любой мой ход не был для него неожидан, а его действия разбивали в пух и прах мою стратегию. Еще одна партия должна была стать последней. Довольная ухмылка уже не сходила с его лица. В этот момент я понял причину своего проигрыша. Мы сыграли последнюю партию, которую, конечно, выиграл он. «Ну, что скажете? Не будете теперь доказывать, что вы обладаете всеми необходимыми качествами для нашей работы?» «Буду. Я вас не понимаю». Я поднялся с места и подошел к столику, стоящему за мной. Моя рука взяла с него зеркало и продемонстрировала его моему сопернику. «Мы были поставлены с вами в неравные условия, не так ли?» «Когда вы это поняли?» «Сразу», — немного солгал я. «Тогда почему вы не сказали об этом немедленно?» «Надеялся победить в этих условиях». Он улыбнулся. Это уже была не презрительная улыбка. Все его лицо сменило маску. Гримаса презрения уступила место выражению доброжелательности. Я был принят на работу. При этом начальник службы безопасности сразу настоял на том, чтобы я стал его заместителем. ОАО «Клевер» входил в состав громадной группы компаний. Можно было сказать, что все они образуют империю. У империи должен был быть император. И этот человек существовал, его величество Ян Алферов. Об этом человеке знают теперь все в стране. А для нас это был именно император. Редкий случай, когда лидер формальный и лидер неформальный объединились в одном лице. Об Алферове можно говорить плохо или хорошо, его можно любить или ненавидеть, но все... Даже его заклятые враги сходятся в одном. Он — авторитет, которого нельзя не уважать, потому что он — человек дела. Этот человек родился в самой обычной семье, окончил самое обычное учебное заведение и начал самый обычный трудовой путь. Но жизнь в стране изменилась. Ситуация потребовала от людей только одного. Если они хотят жить, то необходимо научиться выживать. Впрочем, это касалось не всех. Для некоторых эта проблема решалась быстро и эффективно с помощью их связей и влиятельных родственников. Но Ян Алфюров в то время всем этим не обладал. Эта личность обладала другим, целеустремленностью и желанием доказать, что он чего-то стоит. О том, как этот человек зарабатывал стартовый капитал для создания своего первого кооператива, ходили легенды. Работал грузчиком, торговал газетами, а затем точил ножи и ножницы на дому у богатых бездельников, чурающихся черновой работы. В конце концов он добился своего, заработав необходимую сумму. Кооператив у него был небольшой. Ян сам ездил в длительные командировки. Возил станки из Китая и дубленки из Монголии. Сам договаривался с государственными организациями и бандитами и в конце концов развернулся. Кооператив превратился в сеть кооперативов, а сеть стала с течением времени империей. Месяц спустя после начала моей работы в УАО «Клевер» начальник вызвал меня к себе. «Я должен вам сказать, почему отбор претендентов в нашу службу безопасности такой жесткий. Скажу откровенно, что он превосходит все аналогичное даже в других структурах империи Алферова. И в чем дело? Алферов и Орлов – друзья, но, скажу больше, они не просто друзья. Орлов находился рядом с Алферовым всегда, начиная с создания им его дела. Он не предал его ни разу и никогда не стал и не станет затевать какую-либо игру за его спиной. В нашей стране у любого бизнесмена дорога редко бывает ровной, и у Алферова она не была таковой. Были конфликты и с властями придержащими, и с олигархами. Орлову делали разные предложения, и он мог их принять. И тогда Ян был бы никто, а наш начальник вполне возможно стоял бы во главе всей империи. Однако он не сделал этого. Поэтому любые проблемы Орлова Алферов решает быстрее, чем свои собственные. Вы запомнили это? Я запомнил и с головой окунулся в свою работу. Что-то в организации службы безопасности УАО «Клевер» было не так, и я поделился своими соображениями с начальником. Мне приходили в голову подобные мысли, но я уже старый человек и, наверное, доработаю, используя старый багаж. «Напрягать свои мозги в поисках нестандартных решений уже поздно», — сказал он. «И вам все равно, что будет с вашим делом после вас?» — спросил я. «Не все равно, и поэтому вы можете предложить свой план реформирования нашей службы. Даю вам слово, что если в нем будет рациональное звено, то я не буду чинить препятствий в его осуществлении». Для начала необходимо было понять суть его проблемы. Мое понимание следовало из осознания жуткой перегруженности, своей и остального персонала службы безопасности. Кроме того, как постоянно говорил мой начальник, мы не имели права на ошибку. Но из-за чего возникала перегрузка? Мы собирали всю информацию из различных подразделений нашей структуры и вырабатывали решения. Кроме того, мы должны были заниматься видеоконтролем всего объекта и выполнять охранные функции. Вызывала вопросы и полнота получаемой информации. Скорее всего, на местах к передаваемым сообщениям относились как к неприятной обязанности. Как разбудить их инициативу? Только одним способом. Необходимо заставить их не только передавать информацию, но и анализировать ее. Это гораздо интереснее. Каждое подразделение заинтересовано в благополучии. Если не все УАО целиком, то свое нормальное существование им далеко не безразлично. Эта аксиома не требовала доказательств. Тогда уровень ответственности у них резко повысится. Если для бездельников из службы безопасности особо стараться никто не будет, то стараться для себя совсем другое дело. В этом случае проколов допустить никто не захочет. А в чем будет тогда наша функция? Мы будем получать уже не информационный поток, а сообщения, расположенные по приоритетам. Естественно, в случае наличия реальной опасности, служба безопасности будет вмешиваться. Я детально разработал план и предложил его своему начальнику. «Любопытно и очень нестандартно. Но так сейчас никто не работает», — сказал он. «Все когда-нибудь происходит в первый раз», — ответил я. «Допустим, ваш план хорош, но он требует доработок. Подразделения в нашей структуре имеют различную значимость. При этом каждый человек будет считать наиболее ценной только информацию, полученную им самим. Кроме того, вы что, хотите посадить в каждое подразделение одного или даже несколько аналитиков? Мы, конечно, богатая организация, но не до такой же степени. Я энергично принялся дорабатывать свой план. Различная значимость подразделений, мы расставим их по приоритету и свяжем это с частотой получения от них информации. Аналитики на местах, они нам абсолютно не нужны. Любой руководитель каждого подразделения сможет выделить из среды своих сотрудников людей, которые просто-напросто более приспособлены к отбору и анализу имеющейся у них информации. Глобальное заключение им делать не придется. Это уже наша головная боль. В конце концов, начальник одобрил мой план. Сначала только в качестве эксперимента. Прошел год, и мы уже не понимали, что можно работать как-то по-другому. За следующие несколько лет система, придуманная мной, не дала ни единого сбоя. А потом всем нам пришлось выдержать тяжелые испытания, испытания синей стрелой. В один из дней Олег Сергеевич, так звали моего начальника, вызвал меня к себе. Лицо его вызывало крайнюю озабоченность. «Есть очень неприятное известие», — сказал он. «Какого рода?» «Орлова заказали убить наши конкуренты». «Вы уверены?» В ответ Олег Сергеевич достал досье. «Как вы понимаете, внешняя разведка находится только в моей компетенции. Наш агент, которому я абсолютно доверяю, передал достоверное сообщение. Это действительно так. Бизнес, как вы понимаете, дело жестокое. Договориться с ними не пробовали?» «Уже договорились. Для этого мы с вами не нужны». «Так в чем тогда проблема?» «Заказ передан через третьих лиц. Они не смогут его теперь отменить, если даже и захотят. Он передал мне досье. Сколько у меня времени на его изучение?» «Считаете, что его вообще нет?» Я углубился в изучение материалов. Засланный казачок потрудился на славу. Достоверность информации не вызывала никакого сомнения. Я был восхищен и Олегом Сергеевичем. Сообщения, вложенные в досье, явно свидетельствовали о том, что агент был членом руководства наших конкурентов или имел доступ к их совершенно секретной информации. Да, к такому уровню внешней разведки мне пока предстояло только стремиться. Я внимательно читал и анализировал информацию. Почему наш бизнес устроен так, что люди не умеют или не хотят договариваться? Мне, человеку, детство которого прошло на обычной улице, была известна одна простая истина. Чтобы нанести удар противнику, необходимо понимать, что без этого уже не обойтись. Кроме того, необходимо готовить себя и к ответным действиям, а это уже война. И в войне редко бывают абсолютные победители. И самое главное, если верить моему начальнику, то договоренности уже достигнуты. Договоренности достигнуты, но проблемы не сняты. Агент даже знал имя, или, вернее говоря, прозвище наемного убийцы. «Синяя стрела». Да, лаконичное название. Далее уже была видна работа самого Олега Сергеевича. «Синяя стрела» — этот псевдоним происходил из-за основного способа работы киллера. Судя по всему, он в совершенстве владел всеми видами оружия, но коронным его почерком был кортик или нож с синей рукояткой. Никто не знал его возраста и описания внешности, но эпизоды его деятельности захватывали дух. Две преступные группировки никак не могли поделить сферы влияния. Одна из них решила прибегнуть к помощи нашего противника. В назначенное время, в назначенном месте, обе банды договорились о встрече. Предстояло смертельное побоище для обеих сторон. Однако этого не случилось, вместо этого произошло уничтожение одной из банд. Один из ее членов, случайно оставшийся в живых, сообщал следующее. Все происходило в глухом лесном месте. К заброшенному дому, в котором находились главарь банды и двое его приближенных, подошел человек в камуфляже, представившийся парламентером. Его пропустили, а через некоторое время последовал приказ членам группировки выйти из укрытия. Они вышли и моментально были расстреляны их врагами, пристрелявшими заранее эту точку. Почему был отдан приказ? В доме было обнаружено три трупа, главаря и его заместителей, и у одного из них был зажат в руке телефон, видимо, он был последний, кто оставался в живых. Этот человек и отдал приказ. Из горла каждого торчало по ножу с синей ручкой, фирменный знак. Странно было только то, Почему трое здоровых и сильных мужчин позволили расправиться с собой так легко и быстро? Почему они допустили такую беспечность? Руководитель одной из коммерческих структур получил угрозу. Он должен был отказаться от участия в тендере или... Однако он был не робкого десятка. Ему необходимо было продержаться 2 недели, а далее либо пан, либо пропал. Он выиграл бы тендер или его проиграл. В том и другом случае устранять его уже не было никакого смысла. Этот человек на всякий случай перестал выходить из дома и удвоил охрану. Синей стреле и не понадобилось выманивать его из убежища. В особняке нарушилась подача электричества. Без этой субстанции современный человек жить не может. Пришел электрик и ходил по дому из комнаты в комнату, ища причину неполадки. Охрана следовала за ним неотступно. Наконец он нашел повреждение, устранил его и ушел. Через некоторое время хозяин зашел в уборную, нажал спусковое устройство унитаза и взлетел на воздух. Все было продумано просто и эффектно. Электрик отвлек все внимание охраны, камеры видеонаблюдения в связи с поломкой временно не работали, и этой туалетной комнатой пользовался только клиент «Синей стрелы». Почему это была именно «Синяя стрела»? В комнате был найден нож с синей рукояткой. И опять не осталось никаких описаний киллера. Вот с таким противником мне предстояло иметь дело. Из досье явно следовало, что «Синяя стрела» — виртуоз, творчески мыслящий человек и предпочитает не повторять манеру исполнения заказа. Мои рекомендации начальнику заключались в том, чтобы усилить охрану Орлова. В то же время я потребовал от сотрудников службы безопасности тщательно исследовать поступающую информацию. Но где будет нанесен удар? По дому Орлова? Вряд ли. Если, конечно, «Синяя стрела» не собирается расстреливать его из гранатомета. Проникнуть в дом нереально. Штат прислуги не обновлялся много лет и многократно проверялся и перепроверялся. Фокус с отключением электричества и системы видеонаблюдения также не пройдет. В доме имеется автономный генератор. Все ремонтные работы согласуются с нашей службой безопасности. Машина Орлова? Он постоянно пользуется разными автомобилями. Его маршрут непрогнозируем. А времени у киллера все же не так много. Значит, акция будет произведена в УАО «Клевер». В течение следующей недели не произошло ничего интересного. Мне уже начало казаться, что киллер все-таки получил информацию об отмене заказа, и мы опять сможем жить спокойно, но это была только надежда. В пятницу, к концу рабочего дня, Саша Егоров, один из наиболее моих ценных сотрудников, обратился ко мне. Мы оба были бывшими военными и прошли горячие точки. Поэтому он всегда обращался ко мне на «ты». «Тимур, есть очень интересная информация. Мне бы никогда не пришло в голову обратить на нее внимание, если бы она не поступила из 3 разных подразделений. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я его. Каждое из подразделений присвоило этой информации знак главного приоритета за этот день. Видимо, у них сегодня была спокойная жизнь, поэтому основной проблемой они посчитали, что какой-то мальчишка-стажер попытался отключить видеонаблюдение. Как они сами это объясняют? Парень учится, и ему все интересно. Наверное, все-таки парням, а не парню. В том-то и дело, что это был один и тот же человек, каким-то образом побывавший в 3 подразделениях и попытавшийся выполнить одну и ту же операцию. А вот это действительно любопытно. С ним необходимо срочно поговорить. Я мысленно поставил себе оценку «отлично». Если бы я не изменил принципы работы нашей службы, то, скорее всего, эта информация не пришла бы сразу из 3 источников. В подразделениях просто посчитали бы, что она не заслуживает нашего внимания. Мы же, в свою очередь, никогда бы не увидели столь удивительного повторения. Перед нами стоял худощавый парень, лет 20 или чуть больше. Мне было уже интересно, что он пришел на стажировку сроком на 3 месяца. «Зачем ты это сделал?» — спросил я его. «Меня заинтересовало, как эта система работает. Ты попробовал один раз, но зачем было повторять 3 раза за день?» Парень покраснел. Судя по всему, он понял, что его поймали на лжи. «Хотите, верьте мне, хотите, нет, но больше я вам ничего не скажу». «Кто тебя попросил об этом?» Парень замолчал. Время было уже позднее. Саша предложил закрыть его на ночь в карцере и выставить охрану. Я согласился. Такие проблемы следует решать на свежую голову. У меня была беспокойная ночь. Неужели противник начал прощупывать нас на прочность? А что, если это простое совпадение? Мало ли идиотов, которым все интересно, и они суют свой нос куда не следует. И покраснел он от того, что ему стыдно выглядеть глупцом.